Кризис 1900-1903 годов. После экономического подъема 1895-1899 годов произошел значительный спад производства, который распространился на Западную Европу и Соединенные Штаты. Рынок капиталовложений резко сократился, и кризис сильно ударил по экономике России, так как промышленные предприятия страны только недавно встали на ноги и нуждались еще в значительных банковских кредитах. Недавно построенные заводы вынуждены были в 1900-1901 годах резко сократить производство, а то и вовсе остановить его. Осенью 1899 года в Санкт-Петербурге на бирже было объявлено о крахе двух крупных промышленников, что наделало много шума и свидетельствовало о наступлении тяжелых времен. Российское правительство потеряло возможность получать иностранные займы, следствием чего явилось немедленное сокращение государственных заказов, и это в стране, где для некоторых отраслей промышленности государство являлось основным заказчиком, а значит и единственным движущим фактором развития экономики. Таким образом, кризис обнаружил хрупкость промышленных отраслей, державшихся на государственных заказах и обслуживающих строительство железных дорог. Действительно, промышленность, работающая на текущее потребление, почти не пострадала от кризиса, в то время как для горной и металлургической промышленности настали тяжелые времена. Уровень производства текстильной промышленности, например, остался неизменным. Как бы то ни было, в течение трех лет более 4000 предприятий вынуждены были закрыться и уволить своих служащих. Оздоровление рынка все более явно шло путем образования промышленных объединений, картелей. Так, в июле 1902 года под давлением французских и бельгийских металлургических предприятий образовался картель по продаже металлургических изделий «Продомет», объединивший наиболее крупных производителей Донецкой области. В 1904 году были созданы «Продуголь» для продажи угля, «Продвагон» для торговли железнодорожным оборудованием и множество других трестов, концернов и картелей. Это было доказательством того, что тяжелая промышленность России полностью вступила на путь концентрации производства. В социальном плане массовые увольнения вызвали волну безработицы, которая, в свою очередь, повлекла за собой возвращение в деревню рабочих, недавно устроившихся в городе. Так волна кризиса докатилась и до деревни. 1901 год оказался неурожайным. Ему предшествовал 1900, достаточно средний по результатам. Повсюду в деревне давало себя знать перенаселение, и так уже нищенская оплата сельских тружеников упала еще ниже, традиционная задолженность крестьян-бедняков усилилась. Даже крупные помещики почувствовали на себе последствия кризиса. Мировые цены на зерно снизились, что заметно повлияло на их доходы, так как внутренний рынок не рос. Витте был смещен со своего поста. Помещики обвинили его в развале сельского хозяйства в угоду промышленности, которая не смогла устоять перед кризисом, пришедшим из-за границы. Лишенные возможности модернизировать свои хозяйства, доведенные до нищеты перенаселением и низкими урожаями, крестьяне вынуждены были по высоким ценам арендовать земли у помещиков или захватывать их силой. В 1902 году, впервые с 1861 года, поднялась целая волна беспорядков в деревне. На Украине и Среднем Поволжье разразились бунты. Ведомства царского правительства насчитали только за период с 1902 по 1904 год 670 крестьянских восстаний. Обычно они начинались с разгрома помещичьих усадеб, затем крестьяне занимали поля и угодья своих помещиков, присваивали себе скот и сельскохозяйственный инвентарь. Тем временем характер русской деревни постепенно менялся. С появлением сельских школ и развитием железнодорожного сообщения жизнь крестьян становилась менее замкнутой. Земствам удалось ввести начальное образование. Теперь уже 20-25% крестьян были грамотными и способными усваивать идеи, распространяемые, согласно донесениям полиции, студентами и всякими агитаторами, переодетыми коробейниками, странниками или бродягами. Министерство внутренних дел сообщало в донесении от 1902 года: крестьяне охотно читают брошюры, передают их друг другу или устраивают общее чтение. Это укрепляет в них надежду на скорейший раздел помещичьих земель, которого они ждут с нетерпением. Расширению контактов сельского хозяйства с внешней средой способствовало и то, что все молодое мужское население, за исключением старших сыновей в семье, отбывало всеобщую воинскую повинность, отрывавшую их на 6 лет от родной среды, а также ежегодный уход миллионов крестьян на работу в город во время мертвого сезона. Все это способствовало возникновению нового поколения крестьян, не знавшего крепостничества, более образованного, более открытого, более независимого и фрондирующего. С новым подъемом экономического производства, наметившимся в 1903 году, городские рабочие вновь пришли в волнение. За один только 1903 год бастовало более 200 тысяч рабочих. Так нефтяники Баку, доведенные до крайности нищетой, одержали частичную победу над нефтяными компаниями в результате первой массовой стачки. Они требовали прежде всего улучшения условий труда и повышения зарплат. В стране, где какие бы то ни было формы забастовок были запрещены законом, требования нефтяников переросли в политическую борьбу. Они стали бороться за право на забастовки, за признание их профсоюза, за политические свободы. Официальные правительственные профсоюзы оказались не у дел вследствие стихийных неподконтрольных забастовок, охвативших юг России в 1903 году, Одессу и Ростов. Зубатов был смещен. Наконец, волнения коснулись и студентов, наследников разночинной интеллигенции 1860-70-х годов, число которых неуклонно увеличивалось. В 1890-е годы оно удвоилось. В конце 1890-х годов студенчество уже не хотело мириться с строгим ошейником высших учебных заведений, лишенных всякой самостоятельности, соответствовавших замыслу Толстого, одного из теоретиков самодержавного правления 1880-х годов. Студенты требовали автономии, в которой правительство, естественно, им отказывало. В феврале 1899 года полиция ворвалась в здание Санкт-Петербургского университета и расправилась со студентами. Петербургским студентам угрожали в случае беспорядков отдать в армию простыми солдатами. В ответ они стали бойкотировать занятия. В течение ряда лет в университете возобновлялись забастовки, которые вскоре перекинулись в провинцию. В марте 1902 года состоялся подпольный всероссийский съезд студентов, на котором приверженцы либеральных взглядов и эсеры выступили друг против друга. В студенческой среде образовалась небольшая группировка, продолжившая традицию революционеров-народников максималистского толка. Они-то и вступили в боевую организацию эсеров. Несмотря на строгость отбора студентов при приеме и исключение недовольных, высшие учебные заведения превращались в рассадник антиправительственной агитации. «Все классы общества пришли в смятение», — писал в своих донесениях Бомпар, посол Франции в России в 1904 году. «В стране совершаются политические убийства, идут забастовки, крестьянские бунты, новые слои общества, охваченные идеями радикализма и обновленного народничества, превратились в оппозицию государству». Реакция властей не заставила себя ждать. Репрессии начались с того момента, когда в апреле 1902 года министром внутренних дел был назначен Плеве. На все осложнения обстановки он реагировал политическими и административными мерами. Для подавления крестьянских восстаний и рабочих забастовок была послана армия. Подверглись преследованиям евреи. В 1902-4 годах в Кишиневе и Одессе прокатились массовые погромы. Правительство стремилось направить на них волну народного гнева. Все земские деятели, маломальски подозреваемые в либерализме, были смещены со своих постов. В 1903 году Плеве признавался французскому послу Бомпару: «Меня выдвинули на этот пост как человека крепкой руки. Если я проявлю малодушие в проведении репрессий, смысла в моей деятельности не будет. Раз уж я начал, надо продолжать. Я сижу на пороховой бочке и взорвусь вместе с ней». Нельзя точнее выразить безнадежность положения, в которое поставили самодержавие, его непреклонность и отказ от каких бы то ни было реформ.